Володя сделал равнодушное лицо и зашагал к дому. Широко и независимо. Но у крыльца он все-таки остановился. Желтые мокрые доски просто светились от чистоты. Страшно было ступать на них пыльными подошвами. И чтобы не оставлять лишних следов, Володя решил прыгнуть сразу на верхнюю ступеньку. И прыгнул. Это был отличный прыжок. Быстрый такой и красивый, как у спортсмена-разрядника. Но спортсменам не суют под ноги тяжелые ведра, а ему сунули. Раздался железный грохот и шум воды. Володя стоял наверху, надежда на средней ступеньке, а ведро лежало на земле и перекатывалось сбоку на бок. По желтым половицам бежали мутные струи. «Слон!» — тихо, но отчетливо произнесла Надежда. «Я нечаянно!» — сказал Володя виновато, но с сердитой ноткой. Он здорово треснулся о ведро ногой. «За нечаянно бьют отчаянно!» — заявила Надежда. Она, кажется, обрадовалась, что можно прицепиться. А Володя почувствовал облегчение. Как-никак, знакомство началось. Он объяснил этой девчонке почти дружелюбно. «Я думал, успею проскочить, пока ты ведро двигаешь». «За пока бьют бока», — неумолимо ответила Надежда. Бросила на Володю сверхпрезрительный взгляд и принялась тряпкой собирать со ступеней воду. Или у нее были неприятности, или такой дурной характер. Распсиховаться из-за пустяка. Володя плюнул через перила и прислонился к косяку и усмехнулся. «Ты что-то все про одно и то же. Все бьют да бьют. Ты что ли будешь бить?» «Ладно, топай отсюда», — сказала она, не разгибаясь. «Захочу — уйду, захочу — не уйду. Не к тебе приехал». Надежда выпрямилась и глянула на Володю с некоторым интересом. У нее были узкие светлые глаза и белое широкое лицо. Круглая, словно донышко от кастрюли. Совсем не годилось ей такое лицо, потому что сама Надежда была тонкая, вернее, худая и ростом не маленькая, наверное, с Володю. Смотрела она молча секунды три. Потом произнесла чуть нараспев. «Подумаешь, не ко мне он приехал». «А вот подумай». «Больно надо. Ходят тут стиляги всякие. Полуштанник расписной». Она, видимо, намекала на его шорты с блестящими заклепками и новую рубашку в большую черно-желтую клетку. Ну и что? Не сам же он клепки ставил и клетки малевал. Или, может, ему в лохмотьях надо было приехать? Он даже не разозлился. Растерялся как-то. «Вот дура ненормальная!» Она подбоченилась и ехидно спросила. «А бывают нормальные дуры?» «Бывают», — обрадованно сказал Володя. Теперь он знал, как ответить. «Бывают. Это которые знают про себя, что они дуры и никуда не суются. Они нормальные и считают себя умными. Это вроде тебя». Трах! Показалось Володе, что с крыши сорвался железный лист и плашмя хлестнул по щеке. Но это не лист. Это была Надежда на ладонь, мокрая и твердая. И в тот же миг Надежда кошачьим прыжком отскочила шагов на пять. «Слопал, блин! Еще хочешь?» Она выставила язык, свернутый в аккуратную трубочку. Лицо у нее сделалось продолговатым, а глаза совсем спрятались в щелочках белесых коротких ресниц. Вдруг она повернулась и побежала к калитке. Володя ощутил, как в нем наливается холодное и тяжелое, словно ртуть, бешенство. Он, прищурившись, смотрел ей вслед, а руки его действовали сами собой. Молниеносно отыскали в заднем кармане рогатку, одним рывком распутали резину. Нащупали в другом кармане глиняный шарик. Володя даже и не думал, что может промахнуться. Он точно знал, что влепит ей твердую глиняную пулю между лопаток, прямо по тому месту, где колотится растрепанный конец тощей косы. И тогда девчонка завертится, взбрыкивая худыми ногами, и завоет на весь белый ключ. И он бы попал, но проклятая Надежда споткнулась и полетела носом в лопухи. А шарик свистнул над ней и угодил в корчагу. Эта посудина стояла на перевернутой бочке, сохла после мытья. Получив глиняный заряд, она как-то неловко крякнула. От маленькой черной дырки вверх и вниз разошлись змеистые трещины, и корчага лопнула, как громадная оранжевая почка. Одна половинка осталась на бочке, а другая плюхнулась в траву. Надежда встала, отряхнула подол и многозначительно сказала: «Так...»